История четвертая. Если друг отказался вдруг. Или правила подбора персонала. Сложно подобрать персонал в Москве? И каковы зарплаты? На должность управляющего высшего звена работника найти вообще невозможно. Его можно либо научить самому, либо переманить откуда-то, если нет времени на обучение. Проще взять сразу специалиста, который стоит 10 тысяч долларов, но ведет ресторан. Как правило, начинающие рестораторы этого не понимают и чаще берут на работу неизвестно кого за 500 долларов. Он все портит, а хозяин потом сокрушается, что лучше было бы заплатить хорошему специалисту 1500 долларов, чем сейчас самому уложить все испорченное на 5000. А как правильно набирать персонал? Я взял управляющего, и управляющий под себя набирал команду. Понятно, что я лично ко всем присматриваюсь. Многие приходят и смотрят, можно здесь украсть или нет, много ли чаевых. О перспективе, как правило, мало кто думает. У нас есть одно жесткое правило – пьянство запрещено. Если кто-то будет замечен, он увольняется без предупреждений. Поэтому у нас не пьет никто. Персонал для кухни обычно набирает шеф-повар. Но такая возможность есть не всегда, поэтому и повара, и посудомойки могут привлекаться уже в процессе. Есть одна колоссальная проблема – воровство. Среди персонала существует даже внутренний рынок ворованных продуктов, где они стоят в два раза дешевле. С этим, к сожалению, бороться практически невозможно. Сколько процентов от прибыли может уйти, если не следить за воровством и не предпринимать меры? Я думаю, процентов 20-30. Человек, открывающий ресторан, должен знать об этом и быть готовым к борьбе с воровством. Если он не поставит своего кассира и не будет лично за всем следить, то ни о какой душе ресторана говорить уже не придется. Получается, что искусство отдельно и деньги отдельно. Воровство встречается почти повсеместно. Идей, как своровать, тоже очень много. Крадут ложки, все, что можно вынести, вплоть до оконных ручек. Для борьбы с этим охрана проверяет выходящих работников металлоискателем. Проверяются даже мешки с мусором. Человек, закупающий продукты, часто получает откаты. Это тоже воровство. Например, сомелье из трех винных компаний заказывает вино только у одной. Почему? Понятно, что он получает там бонусы. Лучше всего самому приглашать компании для разговора о том, что они могут предложить, а затем выбирать наиболее выгодный вариант. Для подбора персонала можно также обратиться в кадровое агентство. Оно создает базу данных и предлагает работников. Обычно у рекрутинговых компаний очень жесткие требования. Случается, что они предлагают удачные кандидатуры. Когда ты доверяешь залу управляющему, который приводит персонал, этот персонал начинает сам приводить своих знакомых из ресторанов, где они раньше работали. Это рискованно, так как возможно, что люди были уволены из другого заведения за воровство. Когда кого-то одного ловят на краже, весь коллектив, который находится в связке, идет в другой ресторан, где они опять начинают думать, как и что своровать. Все договариваются очень быстро. Допустим, сразу подходят к кассиру и говорят, что 50% с чека идет повару, а остальное делится пропорционально. При современных технологиях кассового учета воровать можно разными путями. Вариаций много, и вплоть до того, что на работу ходят с ноутбуками, на которых есть готовая программа напечатанных чеков. То есть покупают свой принтер, свой ноутбук и печатают чеки с приблизительной суммой заказа. Далее дают гостю этот чек для оплаты, человек расплачивается, и деньги идут прямо в карман официанта. Очень выгодно и удобно. Минимальный чек 100 долларов, подержанный принтер можно купить за 200 долларов. За один день укупить затраты. Я один раз поймал у себя такого деятеля. Коллектив воровал у меня при этом 500-600 долларов в день. Я думал, что ресторан умирает, и к нам никто не ходит, а нужно было просто поменять персонал. И именно поэтому не стоит брать работников из одного заведения, потому что приходит целая команда уже со своим уставом. По той же причине я за видеонаблюдение прослушку, хотя это негуманно. Эту технику нужно предусмотреть уже на этапе планирования? Да, конечно. Это необходимые меры безопасности, такие как, например, пожарная сигнализация. И они, как правило, окупаются. С помощью прослушки, о которой работники не знают, можно всегда быть в курсе того, что они собираются предпринять. Предупрежден, значит вооружен. В любом коллективе необходимо воспитывать уважение к власти. В данном случае, конечно, это делается немного низкими способами, но я другого пути не знаю. Мне кажется, что если ты уже однажды открыл ресторан, встретился со всеми трудностями, то открывать другие будет намного легче. Главное во всех этих организационных, технологических и других заботах не потерять творческой части, той философии, с которой ты начинаешь свой путь. Я всегда буду придерживаться того, что ресторан – это душа, отдельный организм, который живет своей индивидуальной жизнью. Я не обязательно вкладываю в ресторан свои деньги. Средства могут принадлежать инвестору. Но в любом случае я вкладываю свое время и усилия, которые так же ценны и важны, как деньги. С помощью прослушки и видеонаблюдения можно найти верных себе людей, достойных доверия? Нет, при работе я не доверяю никому. У меня такой принцип – доверять только себе. Очень сложно найти человека, на которого можно полностью положиться, который не жил бы одним днем. Сегодня я украду, а потом хоть потоп. Как ты считаешь, общая атмосфера в коллективе влияет на душу ресторана? Сильно влияет. Когда каждый заботится не только о себе, но и о других, чтобы не испортить общего впечатления от посещения нашего ресторана. Это и есть правильная атмосфера. Этого сложно достичь. Может быть, в этом помогли бы четкие правила поведения для персонала, должностные инструкции. Где их можно взять? Существует великое множество инструкций, но их обязательно нужно переработать под свое заведение, что-то изменить, чем-то дополнить. Когда люди подписывают какие-то правила, у них уже есть ответственность за свои должностные обязанности, а значит, их уже можно контролировать. При этом инструкцию необходимо детализировать, то есть указывать огромное количество мелочей, вплоть до того, что по залу нужно ходить строго размеренным шагом, не стуча каблуками по полу. Официант знает, какого уровня к нам приходят гости, и должен держать себя, если не на том же уровне, то хотя бы достойно. Это понимание должно быть внутри человека. Если его нет, то никакие инструкции не помогут.